Глава 18. 3 миллиона. Пострадавшего подняли наверх, в его комнату. Ройтер, не дожидаясь ухода врача, призвал провинившихся к ответу в свой кабинет. Арнольд с Игорем остались в зимнем саду дожидаться, когда утихнет буря. Дорога обратно от озера казалась вечностью. Костя повредил ногу и не мог самостоятельно ехать верхом. Его устроили лежа на животе на седле Уинстона. Нина вела коня под уздцы. Феликс сильно испугался, и Филипп, следуя за Ниной, вел его шагом, не садясь в седло. Глеб не переставал сокрушаться вслух, пытался придумать способ, как избежать расплаты. Ведь это он настоял на том, чтобы Феликса отпустили на прогулку. Конюх молчал, лишь иногда издавал тихий стон, когда копыто Уинстона попадало в яму. Их встречали у реки. Костю погрузили на носилки, отнесли в дом. Им занялся дежурный травматолог. Побледневший Филипп скрылся в конюшне, где его уже ждал взволнованный Матвей. Он не находил себе места, пока не удостоверился, что Феликс цел и невредим. Успокоив и расседлав лошадей, они обреченно побрели к дому. Вера, стуча каблуками, появилась в зимнем саду. «Что случилось?» Костя упал с лошади. Игорь затушил сигарету в полной окурками пепельнице. «Как это?» — она нервно хихикнула. «Ну, как это обычно бывает?» — Арнольд пожал плечами. «Феликс встал на дыбы, Костя упал». «Этого не может быть!» — она стремглав выскочила за дверь. «Спокойнее, Веруша!» Клим Сергеевич чудом избежал столкновения в проеме. «Вы как? В порядке?» «Мы-то да, а вот ребята...» Игорь поднял палец, призывая Клима прислушаться. Крики хозяина дома не затихали. «О них не волнуйся», — управляющий потрепал Игоря по плечу. «Феликс здоров, а это самое главное. Марк кричит редко, но долго. Ему просто надо выпустить пар. Давно они у него?» «Минут 20». Игорь с любопытством посмотрел на управляющего. «Может, расскажете какую-нибудь историю, пока они ругаются?» «Да», — Арнольд оживился. «Вы не против, если я тоже послушаю?» Клим Сергеевич покачал головой. «Сейчас не время. Может, вечером, после праздничного ужина. Но давайте договоримся», — он посмотрел на темнеющее небо. «Вы тоже расскажете мне свою историю». «Боюсь, вам станет скучно». Игорь щелкнул зажигалкой и закурил новую сигарету. «А вы придумайте что-нибудь интересное». «Ну, так нечестно. Ваша история настоящая, а наша будет выдумана», — возразил Арнольд. «С чего вы взяли, что мои настоящие?» — Клим улыбнулся. «Мне так кажется. Вы же рассказывали про реальных людей». Игорь выпустил несколько ровных колечек дыма. «Ну...» — Клим Сергеевич развернулся и посмотрел на мужчин. «Не надо верить всему, что говорит старый человек. Мне скучно. Я имею право приукрасить, домыслить, проявить фантазию. Поэтому, друзья, у вас есть шанс меня удивить. Вот, предположим, оглядитесь вокруг. Что вы видите?» Он показал на стеклянный стол, где лежала чья-то забытая книга. «Байрон. Прекрасное начало романтической истории. Предположим, эту книгу забыла девушка, страдающая от неразделенной любви. Она любит его, а он любит другую. Как вам такая история? Она не в силах больше терпеть, готова на все, включая убийство, но ее останавливает мысль о том, что ее любимый будет подавлен горем, и ей все равно не удастся занять почетное место в его сердце. Страдание еще больше облагородит образ соперницы. Она превратится в божество, которому он будет поклоняться всю оставшуюся жизнь». Арнольд с Игорем, зачарованные звуком его голоса, молчали. «Видите, как просто? Надо уметь замечать то, что находится прямо перед глазами». «Клим!» Крик Ройтера грозным эхом разнесся по дому. «Зайди сюда!» Управляющий извинился и покинул друзей. Арнольд обернулся к напарнику, собираясь что-то произнести, как вдруг в зимний сад вбежала запыхавшаяся Вера. «Я забыла книгу!» Она выхватила маленький потертый томик из рук Игоря и бросилась прочь. «Это обыкновенные подозреваемые! Он все врет!» — возбужденно выкрикнул Арнольд, как только они очутились в холле семейного крыла. «Это просто байки. Он придумывает их, отталкиваясь от каких-то реальных деталей. Но глобально это вранье. Он задурил тебе голову, и я уверен, что он делает это специально». «Зачем ему это?» «Скучно! Больное воображение!» — Арнольд нетерпеливо пожал плечами. «А может, он хочет плавно подвести нас к какой-то мысли, чтобы мы думали так, а не по-другому?» «О чем?» — Игорь подошел к первой двери и подергал ручку. Казалось, что взволнованное состояние напарника на него не действует. «По-моему, ты преувеличиваешь его способности. Он интересный рассказчик, но не более того, не манипулятор и не интриган». «Он такой же, как мы!» — Арнольд посмотрел на друга. «Возможно, даже лучше, если учесть тот факт, что ты уже на крючке, а ты не самый последний неудачник на свете». «А где комната Ройтера?» «Не комната, а жилые покои. Здесь». Арнольд указал на дверь, за которой прятался Игорь в ту ночь, когда увидел Нину с искаженным от злобы лицом. Игорь распахнул дверь и оказался в том же отсеке, куда выходили еще две двери. «Здесь живет королева», — Арнольд показал на первую дверь. «Там обитает его величество», — он показал на соседнюю дверь. «У них смежные спальни, но скажу тебе, ее дверь не всегда открыта на ночь». Игорь закатил глаза. «Я даже не хочу знать, откуда тебе это известно». Они вышли обратно в коридор. «Ну а вот там моя комната», — он указал на дальнюю дверь. «Я, кстати, выселил Глеба, он теперь обитает у вас. Знаешь, у Веры спальня вся в розовом, над кроватью балдахин, еще она любит зебр. Над ее столом висит большая картина с двумя зебрами». «Когда ты у нее был?» — Игорь понизил голос. «Мне бы не хотелось об этом говорить». Арнольд вывернулся из цепких рук друга и зашел в свою комнату. Игорь последовал за ним. «Я был у нее в гостях. Я был во всех комнатах». Арнольд с хитрой улыбкой взглянул на напарника. «Но королева не приглашала. Пришлось зайти самому, когда ее там не было», — поспешно закончил он, перехватив недоброжелательный взгляд Игоря. «Мне нравится Филипп. Я не хочу, чтобы ты причинял ему боль. Тем более после того, что с ним произошло». «Ой!» — Арнольд раздраженно махнул рукой, взгляд его глаз стал колючим. «Не надо наматывать сопли на руку! Ройтер — бог! Филипп — друг! Вера святая! Может, они тебя усыновят, раз ты стал таким хорошим? Получишь легальное право спать со своей мачехой!» Игорь непроизвольно сжал кулаки, его лицо запылало от гнева. Арнольда такая реакция друга подзадорила еще сильнее. «Ты не забывай, кто ты такой, как сюда попал и чем мы занимались последние 10 лет. Если бы не ты, мы бы давно разбогатели и занялись более приятным делом, чем обирание дураков по мелочам. Ты плачешь, ноешь, у тебя кризис среднего возраста, а ты не думал, каково мне? Раньше я работал в мире искусства». Он сделал витиеватый жест рукой. «А с тобой дошел до самых низов, а все потому, что ты трус. Телку из стрип-клуба ему подавай, да у тебя кишка тонка для такой. Комнату ему выделили с видом на сад, фуа-гра угостили, и все, поплыл. Мама Ройтер, папа Филипп, любите меня, дядя Клим, расскажи сказку». Игорь толкнул его двумя руками в грудь и, что есть силы, пнул ногой кресло, стоявшее рядом. Он не знал, что еще сделать, чтобы избежать физического столкновения с напарником. Он стремглав выбежал из спальни Арнольда в холл и, закрыв горящее лицо руками, прижался к стене. В висках стучала кровь, внутри все клокотало от бешенства. Он хотел вернуться, но здравый смысл взял верх. Он старался дышать ровно, чтобы успокоиться и не перечеркивать все, чего ему удалось добиться в этом доме. Необходимо дождаться отъезда Арнольда и завершить работу над дневником. Он знает, что делает. Все будет хорошо. Игорь зажмурился, отчетливо почувствовав, что произойдет что-то непоправимое. Катастрофа. Он еще раз глубоко вздохнул, пытаясь остановить приступ паники. Что это? Интуиция? Первое предупреждение? Игры расшалившегося воображения? Случится что-то плохое. Страх с новой силой сдавил ему горло. Когда он открыл глаза, перед ним стояла Оксана. Она напряженно всматривалась в его лицо, не произнося ни слова. Не раздумывая, он схватил ее за шею так, как будто собирался задушить, и буквально впился в ее губы долгим наглым поцелуем. Отстранившись, он, не глядя на нее, вышел из холла и громко хлопнул дверью. Ему казалось, что он пьян. Когда проходит достаточно времени, легко обернуться назад и проследить, как все начиналось. Можно попытаться определить тот самый момент, когда судьба решала, как с тобой поступить, когда у тебя еще был выбор, когда ты мог остановиться. Жизнь великодушна. Она всегда дает тебе шанс сойти с поезда, даже если ты пропустил свою остановку. Но, к сожалению, мало кто пользуется этой возможностью, предпочитая не сворачивать с маршрута, следуя до конечной. Кажется, что там точно будет что-то интересное. А все заканчивается темным, заплесневевшим депо. И тут приходит осознание того, что надо было сойти раньше. Начинаешь вспоминать все станции, которые проезжал. Море, девушку, махавшую тебе на перроне рукой. Смешного начальника крошечного вокзала, предлагавшего тебе место билетера, которое ты с пренебрежением отверг, мечтая о будущих приключениях. Вспоминаешь, как бежал, сжимая в руках 3 бутылки холодного пива, а поезд с тяжелым вздохом уже начал отходить, и ты думал, а ну его, может остаться здесь на пару дней, чувствуя, что это может превратиться в целую жизнь, но все же прибавил скорости в последний момент, спрыгнул на подножку. Как все начиналось? Для кого-то телефонным звонком, для кого-то случайной встречей, важным разговором с малознакомым человеком, волевым решением, отчаянием, сильным желанием, танцем красивой стриптизерши. Случается что-то незначительное, почти незаметное. Ты продолжаешь жить по инерции, но эффект домино уже запустился. Шурша, падают фигурки у тебя за спиной. Его разбудил настойчивый стук в дверь. Он продолжал лежать с закрытыми глазами, зависший между сном и реальностью. Стук повторился. Наконец, сделав усилие, он присел на кровати. За окном стемнело, он не мог сообразить, который час. Включив прикроватный свет, он растерянно огляделся. Игорь не помнил, как уснул, и чувствовал себя совершенно разбитым. Он встал, подошел к двери, повернул ключ и впустил Филиппа. От него сильно пахло одеколоном, он был тщательно побрит и выглядел нарядным. Игорь недоуменно оглядел его с ног до головы. Сам он заснул в том же, в чем был на злополучной прогулке, не успев ни побриться, ни принять душ. «Ого!» Филипп отодвинул его и прошел в комнату. «Ты что, заболел?» Игорь опустился обратно на кровать и задумчиво провел рукой по щетине. Филипп внимательно взглянул на него, в его глазах промелькнуло что-то похожее на сочувствие. «Нет, друг, так не пойдет. Даже Костя приковылял с больной ногой. Ты не можешь пропустить семейный праздник». Он мягко положил руку Игорю на плечо. «Я думал, что главное торжество завтра». «Ну и что? А сегодня праздник для нас, самых близких. Бруно приготовил флорентийский стейк, поленту, рагу из кролика». Филипп причмокнул губами. «Дамы в вечерних нарядах, шампанское в кулере. Все ждут только тебя». «Я даже не член семьи», — Игорь устало посмотрел на испанца. «Слушай, старик, ты расклеился, раскис. Да ничего страшного. Здесь на отшибе такое бывает. Тебе надо съездить в город, навестить подружек, сходить в пару клубов, и ты оживешь». «А ты? Как ты здесь живешь?» «Я?» — Филипп улыбнулся. «Я только вернулся из Англии. Знаешь, что такое английская глубинка? Ха-ха. После нее Аменция — это рай». «И потом...» — он мечтательно закатил глаза. «У меня там была такая португалочка!» «Хорошая у тебя жизнь!» Игорь встал и потянулся. «Воспитал чемпиона, женщин полно, татуировки». И они засмеялись, глядя друг на друга. «Это молодость!» Филипп снисходительно потрепал Игоря по щеке. «Ты уже, наверное, забыл, как это было?»